Глава 5. Слияние с фамильяром. Стефан беспокоился, когда Элин уснула. Он донес ее в спальню и уложил на кровать. Разула накрыл легким покрывалом, полюбовался немного и отправился по делам. Что же произошло с его любимой женой? После свадьбы в нее словно бес вселился. Он влюбился не в такую Элин, давно смешливую, но не ехидную, жесткую, но не жестокую. И его Элин любила людей, не разделяла на сословия. Как часто он ей указывал на соблюдение границ, а она только смеялась. Элин же мирно спала. «Что же ты наделала, внученька?» К ней во сне пришла ее прабабка Веденея. Она иногда учила ее, наставляла на путь истины. «Что на этот раз не так?» «Как что? Ты еще спрашиваешь? Да тебя уже шарахаться все начинают!» «Бабуль, ты драматизируешь. Но почутила немного над экономкой, что-то такого». «Ладно, экономка, пес с ней». «Ба, раньше ты так не выражалась». «Так и ты раньше в такую лужу не садилась». «Ты про строителей?» «Да, неловко получилось». «Не тупи, Элин». Бабушка не на шутку рассердилась, а Элин не могла понять, в чем ее вина. Она спала, а сознание ее во сне разговаривало с бабушкой. Точнее, это пра-пра. Элин и сама не знала, сколько раз прабабушка. Основательница их рода, целительниц. И если она недовольна, значит, поступок серьезный. «Так что я сделала не так?» «Зачем кота приютила?» «Странный вопрос, бабушка. Он напал на Стефана, а меня любит». «Вот именно. Кот напал на твоего мужа, усиливавшего твои целительские способности. Он хочет ослабить твои способности. Ты и так мало занимаешься, не развиваешь свой дар. Перестала лечить людей». Эль недоуменно смотрела на свою наставницу. «Бабуля, так ты сама перестала меня учить?» «Я не учу тебя, я тебя направляю, когда ты заходишь в тупик. Пока ты и без меня прекрасно справлялась». «А кто он-то?» «Кто он?» — не поняла бабушка. «Ты сказала, что он пытается ослабить мои способности. Я спрашиваю, кто он?» «Я точно не знаю, но есть подозрение». Элин вопросительно посмотрела на бабушку. «Из тебя клещами все вытаскивать, что ли? Ну говори же!» Нетерпеливо подогнала с рассказом бабушку Элин, когда молчание затянулось. «Я не очень хочу рассказывать эту страницу семейной истории». «Надо, бабуль, надо! Ты уж как-нибудь пересиль себя!» «Не та ситуация, чтобы упражняться в остроумии», — не оценила юмора внучки Веденея. «Вот честно, я прониклась драматизмом истории, осознала те же ситуации. Поверь, я всех приму в своем роду. Ведьмы, колдунов и даже шарлатанов». «Все твои беды происходят от того, что ты несерьезно относишься к своему дару». «Ну и при чем здесь дар?» Элин закатила глаза, но на бабушку это не подействовало. «Да при том». Веденея стала терять терпение, что с ней случалось нечасто. «Если бы ты развивала дар, то смогла бы распознать в коте фамильяра». Фамильяр — волшебный дух, который, согласно средневековым западноевропейским поверьям, служил ведьмам и колдунам. Традиционно принимал облик животного. «Моих знаний достаточно, чтобы понимать, что фамильяры создают и сливаются с ними. Я же никогда не создавала. А Бармот сам меня нашел». «Вот в том-то и дело, что сам. Необычная ситуация у тебя. Да с тобой что-нибудь обычное давно происходило?» Элин согласилась с бабушкой, что обычная ее жизнь можно назвать. «А теперь, мисс Всезнайка, вспомните о силе хозяина и силе фамильяра. Что будет, если маг слабее?» «Фамильяр поработит мага», — прошептала Элин, испуганно закрывая рот ладонью. «И что мы сейчас имеем честь наблюдать, ваша светлость, герцогиня-ведьма?» «Кот меня подчиняет себе». «Вот именно. Ты почти себя потеряла. Гони его. А еще лучше, пусть Стефан его уничтожит. У твоего мужа хватит сил на это. Он твой хранитель». Элин во сне почувствовала, что Бармот улегся на ней. Согнать кота не получалось, тогда она попробовала проснуться. И опять не получилось. И вдруг сильная боль пронзила грудь. Она в ужасе со стороны наблюдала, как Бармот присосался к ее груди и пьет кровь. Веденея поняла, что худшее уже случилось. Женщины в панике переводили взгляд то друг на друга, то на тело Элин, лежащей на кровати. Кот поднял голову, посмотрел сквозь сон в глаза Веденея. Женщина пошатнулась и обреченно прошептала. «Ты... Я должна была догадаться». Перед ними появился мужчина и удовлетворенно рассмеялся. «Веденея, а ты что думала, так просто от меня избавиться? Я часть рода». «Я знаю. Как мило с твоей стороны подтвердить моей правнучке, что я тоже ее предок». «Я вам не мешаю?» Элин растерянно попыталась переключить внимание на себя. «Нет, дорогая правнучка, я рад наконец-то познакомиться». «Вы кто?» «Веденея, представь меня». Мужчина хотел сделать ей еще больнее. «Элин, это твой прадед Чернослав». Имя какое-то дурацкое». Заметив, что дед нахмурился, Эллен добавила. «Не обижайся, но это правда». Прабабушка рассмеялась. «Вот так тебе. Его звали Боислав, а потом по делам его черным и имя поменялось». «Дед, ну, в принципе, что в лоб, что по лбу. Не повезло тебе с именами?» «Не скажи. Боислав означает пробуждающий мир ото сна, разгоняющий зло, а Чернослав — черная дурная слава», — ответила видение. «Бабушка, а что значит твое имя?» «Видение, знающая, а еще защитница. Но от меня тебе не удалось ее защитить». «Это потому, что ты выбрал нетипичное для себя животное. Раньше ты хищников предпочитал». «А кот, по-твоему, не хищник, что ли?» «Давайте перейдем к сути». Элли не хотела вдаваться в интимные подробности биологических различий хищников. «Ты права, внученька». В унисон проговорили предки. «Я вас слушаю. Четко, быстро и по делу. Лирику оставим на более благоприятное время». «Ты куда-то торопишься?» «Вообще-то, это моя беспомощная тушка валяется на кровати, пока душа здесь ведет светские беседы с вами. Я не горю желанием оставлять свое тело надолго без присмотра». «Дело в том, Элин, что без лирики тут никак не обойтись. Чернослав!» На этом имени дед дернулся, как от удара плетью, видение, как будто не заметила такой реакции. «Темный колдун. И по совместительству муж твоей прабабки». Элин как будто обухом по голове ударили. От такой новости она даже растерялась. «Как же так получилось?» Пришла в себя она. «Что конкретно получилось? Как я стал колдуном или мужем видения?» «Ну и то, и другое». «Любовь». На этот ответ колдуна видения презрительно фыркнула и отвернулась. У нее была своя версия. «Власть, девочка моя, предательство». «Но начиналось-то все с любви». «Я теперь не уверена в этом, и какая разница, сколько веков минуло?» «А я все еще люблю тебя. Сквозь время, сквозь века нашел способ увидеть тебя, видение». «Я не верю тебе». Лицо прабабки исказило гримаса боли. Она действительно не верила деду. Она могла как-то понять стремление к власти, хотя это недопустимо для целителей. Но предательство она понять не могла, а значит и простить. Эллен стала жаль их. Время не властно над истинной любовью. «Расскажите свою историю. Дед, сначала ты». Она понимала, что прабабка еле сдерживается, и если бы не Эллен, то ушла бы давно. «Может быть, позже. Мы с тобой останемся вдвоем, и я расскажу тебе все». «Ну уж нет, рассказывай при бабушке, я хочу услышать обе стороны». «Что тебе действительно нужно знать, так это то, что твой прадед наделил тебя темной колдовской силой. Теперь ты ведьма». «Вот черт! Зачем ты так со мной, дед?» «Как так? Что плохого, если у тебя будет моя сила?» «Сам знаешь, что будет», — вмешалась видение. «Если Эллен примет твою силу, то дар целителя потеряет». «Что ей даст твой дар? А с моей силой у нее будет власть». Прабабка не удивлялась ответу, показала рукой на деда. «Ну, что я тебе говорила?» «Я не хочу оставаться рядом с тобой», — сказала она Чернославу. «А ты, внученька, запомни, примешь черную силу, дара лишишься». «Но могут же, наверное, сосуществовать две силы». «Нет». Предки были единодушны в ответе. «Колдовство и целительство — противоборствующие силы», — добавил дед. «Не переживай, я тебя всему научу». «Эллен, девочка моя, я не смогу быть с тобой рядом и уберечь». В свою очередь сказала видение. «Это твоя война, ты должна сделать выбор. Путь целительства сложен и часто неблагодарен. Колдовство привлекательно, но и расплата страшная. Наш род до сих пор не может расплатиться за грехи твоего прадеда. Видно, настало время последней битвы, и от тебя зависит его дальнейшая судьба. Будет род процветать или вырождаться?» «При чем здесь род, бабуля? Я же в другом мире!» «В этом мире ты для того, чтобы исправить грехи прадеда. Видение, любишь ты нагнетать?» — вступил в игру Чернослав. «Дед будет тебя искушать, но ты либо ведьма, либо целитель». «Я поняла. Расскажите свою историю». Эллен больше была интересна история любви предков, чем рассказы о добре и зле. «Ты неисправима, внучка». Видение, осуждающе, покачала головой. «Девочка имеет право знать, любовь моя». «Не называй меня так!» В голосе видения было столько ненависти, что Эллен стало страшно. А дед только рассмеялся. Казалось, что его веселит сложившаяся ситуация. «История стара, как мир. Я ее любила, она...» «Выбрала другого?» Эллен была в шоке от поступка прабабки. «Нет, конечно!» — прошипело видение. «Почти!» — ответил прадед. «Она предпочла принципы целителей. Наша семья разбилась о вечный треугольник муж, жена и семейный бюджет». «Как так?» «Очень просто. Давай начну сначала. Я и видение с рождения были предназначены друг другу. Мы сильных родов целителей. Чтобы еще больше усилить наши способности и дар потомков, нас и решили поженить. Когда я впервые увидел твою прабабку, то влюбился без памяти. Я хотел мир бросить к ее ногам, а порой не хватало даже на еду. Видение не жаловалась. Она понимала, что целители работают не за деньги, а за идею. Но когда родилась наша дочь, стало еще хуже. Я решил установить за лечение плату. Видение была против, а я ее не послушал. Ко мне стали обращаться богатые люди. Я решил переехать из деревни в город. Мы ссорились с каждым днем все сильнее и сильнее. Твоя прабабка отказалась поехать со мной. Поставила меня перед выбором. Я уехал один. Приезжал, привозил деньги, но она не брала от меня ничего. «Какая трогательная история!» Насмешливо ответила Веденея и промокнула несуществующую слезу. «Бабуль, ну зачем ты так? Столько лет прошло, а ты простить не можешь!» Эллин прониклась историей деда. «Тяжело, когда тебя не понимают». «И не прощу. Нет ему прощения». «Это такая малость, семейная неурядица. Прадед хотел, чтобы и ты, и дочь его ни в чем не нуждались. Все же во имя любви». Эллин стала уговаривать бабку. «Во имя любви?» — зло спросила Веденея. «А ты права, действительно во имя любви. Но какой? Любви к себе, к власти, деньгам. Ради такой любви он предал меня, детей, род, целительство. Стал колдовать и манипулировать людьми. Из-за такой любви все мужчины рода лишились целительского дара. Не велика ли цена за любовь одного человека? Что скажешь, внученька?» Эллин была потрясена и ответить не успела. В комнату вошел Стефан. Он беспокоился о самочувствии жены. «О, мой муж вернулся. Придется оставить вашу теплую компанию». «Да и мне пора возвращаться. Счастлив, что все же удалось увидеть тебя, Веденея». «Не могу сказать того же о себе. Век тебя не видела, и столько бы еще не видеть. А ты, внученька, помни о нашем разговоре. Если очень понадоблюсь, зови». И Веденея исчезла. Вслед за ней пропал и дед, возвратившись в тело Абармота. «Правильно все же я дала имя коту. Но дед еще тот жук, надо держать с ним ухо востро. А то вмиг меня под монастырь подведет», — подумала Эллин, возвращаясь в свое тело.